Братья и сестры, это милость Господня, то, что мы видим друг друга, имеем общение, пройдет совсем еще несколько дней, и все, что мы сегодня имеем, все будет в воспоминании нашем. И как бы было, как бы хотелось, чтобы эти не просто было воспоминанием, но и опорой в нашем служении, которое совершенно необходимо на том месте, где мы находимся. Я хотел бы спросить всех, каким местом Священного Писания вы живете? Вот что я сейчас, о чем я спрашиваю и в какой смысл влагаю в мой вопрос, я хочу пояснить. Читая Священное Писание, восторгаешься то одним местом, то другим, удивляешься какому-то месту Священного Писания, возбуждает какое-то место Священного Писания в тебе решительность, утешение. Да много мест Священного Писания, которые влияют на нашу жизнь основательно. Иногда я задаю сам себе вопрос, какое самое любимое место Священного Писания на сегодняшний день у меня? Постоянного места нет. Ну как, все Писание было вдохновенно, и все оно прекрасно. Это одна сторона вопроса. А так, чем ты сегодня живешь? Вот бывает, читаешь Слово Божье, и какая-то мысль, какой-то стих вот так глубоко западет, как будто бы и больше для тебя ничего не существует. Так это бывает не неделя, другая, третья, месяц. А потом посетит какая-то другая мысль, на мой взгляд, ну, для меня особо близкая. Живешь другим местом Священного Писания. Бывает ли у вас такое? Я как-то спросил одного брата, ну, каким местом ты же сейчас, местом Священного Писания ты живешь? Ибо так возлюбил Бог мир, ну, Иоанна 3,16. Я говорю, да не в этом дело. Ты меня совершенно не понял. Ты просто говоришь хорошие места Священного Писания, которые с детства знаешь наизусть. А я совсем о другом тебе спрашиваю. Есть ли у тебя такие места Священного Писания, что-то новое дают тебе, и ты наслаждаешься этим? Вот об этом хочу спросить. И так вот, я эти места Священного Писания у меня, они меняются. И я хочу поделиться с вами, чем я живу на сегодняшний день. Я помню, что в прошлые года были различные места Священного Писания, которыми я утешался. Ну, в трудный час я помню, когда ходил по камере вперед-назад, 6 шагов, ну, если небольшие, то 7 шагов делал, камера маленькая была. Одиночка. И любимое место такое, которое я не знаю, сколько раз я повторял один и тот же текст, наверное, много тысяч раз в день. «Что унываешь ты, душа моя? Уповай на Бога». Иногда вслух, иногда шепотом, а иногда про себя. Это проповедь для себя, это слово утешения. «Что унываешь ты, душа моя? Уповай на Бога». Там и дальше прекрасная мысль. Но я дальше не цитировал. Для меня этого было вполне достаточно. «Что унываешь ты, душа моя? Уповай на Бога». Этим я и жил. Ну, а потом другие обстоятельства постигали, другие места Священного Писания приходили на память и жил им. А вот непосредственно сегодня, братья и сестры, я скажу вам, некоторое время я наслаждаюсь местом Священного Писания, Откровение, 4 глава, 1 стих, где сказано было Иоанну, который находился на острове Патмос. Пожалуйста, кто нашел это место, прочитайте. Иоанн находится на острове Патмос, уже старичок. Если он старичок, значит, это где-то 80-е, 90-е года, так я предполагаю. Он же самый молодой ученик у Иисуса Христа был, а он уже был старичком. И вот конец жизни своей проводит на острове Патмос. Иерусалим уже разрушен, все апостолы уже закончили свое странствование, служение. Из апостолов он один остался, единственный. И кто моложе его, уже многие, может быть, на кострах сожжены, на крестах распяты. Его сослали на остров Патмос, и, может быть, и упадническое настроение может быть, он тоже человек. По крайней мере, в одиночестве, казалось бы, все разрушено. Открываются двери на небе, и слышит он голос Агнца: «Взойди сюда». Вот эта мысль. «Взойди сюда». Меня волнует это место Священного Писания. Обо всем позаботились недруги. Ну вот, старичка на безлюдный остров отправили. Решительно так вот обстоятельства создали, чтобы изолировать его от народа. А вот небо, но решетки не поставишь, это уж власти они не имеют. Открываются двери, и говорит голос. Господь говорит: «Взойди сюда». Никакой ангел, никакой служитель, ни Петр, которому даны ключи царства здесь на земле, не может стоять у этих дверей. Сам Господь. Только за ним последнее слово, кого пригласить к себе на небо. «Взойди сюда». Христос стоит у дверей, ведущих на небо, как швейцар, как страж. «Я есть дверь, входящая мною, только лишь больше другого пути на небо нет. Взойди сюда». Христос выбор сделал по отношению Иоанна Богослова. Нет, это еще не для вечного покоя. «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть». Он еще сойдет на землю для того, чтобы написать все, что он увидит. А потом опять-таки двери раскроются перед ним, и он взойдет уже для вечного обитания. Но это потом. Но пока вот эта сама мысль вот эта: «Взойди сюда». Вы знаете, братья, сестры, меня уж очень увлекло это место Священного Писания, и я живу этим. Вот каждое утро, когда открываю глаза, пробуждаюсь, посмотрю, нет, еще не открыты передо мною эти двери, еще побуду немножко. Ну что ж, до завтра, наверное. Наверное, до завтра. А в целом-то не все время же так будет. Когда-нибудь откроется и мне, и вам в целом. И счастливы мы, если каждый из нас имеет упование, что нам откроется дверь, и мы услышим этот голос: «Взойди сюда». И если не дай Господь, если кому-то не будет открыта эта дверь, не каждый услышит этот голос. Позвольте, если не будет приглашения на небо, совершенно ясно, что третьего-то не дано, значит, врата откроются, принимающие всех и нечестивых, и скверных, и обидчиков, и злодеев. Ну, я не буду все перечислять. Всех тех, кому не открыты кто не получил приглашение на небо от Иисуса Христа, все пойдут в те ворота, но я о них не хочу говорить. Я хотел бы, братья и сестры, так реально, чтобы каждый представил себе, нам будет открыты вот эти двери и голос: «Взойди сюда». Персонально каждому. решение Господь будет принимать по отношению к каждой личности. Так вот, размышляю об этом, понимая, что мы живем в самое последнее время. В последнее время, в полном смысле этого слова, не для того, чтобы красное, то есть красивое слово какое-то сказать, а в реальности, скажу вам, если кто-то и имеет планы еще много потрудиться, что-то много сделать, не загадывайте и не планируйте что-то на многие года, потому что осталось совсем немножко. Нет, я не пророк, и мне не дано, когда конкретно придет Господь, и никому не дано, это однозначно. Но если мы уже и шаги Его слышим, если мы и шаги Его слышим, я повторяю, то неразумно откладывать, планировать еще большие проекты делать и что-то о нереальном размышлять. Невольно думаешь, как бы разумно расточить самого себя сегодня, завтра, в ближайшие дни, чтобы славилось имя Господне. Часто представляю себе те 24 старца, которые в окружении Агнца, сидящего на престоле, тоже восседали, и все они были облечены в какие-то венцы. Ясно, что эти венцы были даны тому, кто имеет право раздавать эти венцы самим Господом. Безусловно, так. Но вот, безусловно, когда смотришь на этих 24 старца, то невольно думаешь, что эти мужи удостоились этой большой чести, великой чести. Но вот в какой-то момент, я не знаю, что там такое произошло, но в какой-то момент эти старцы падают ниц перед престолом, перед Агнцем, снимают свои венцы, повергают их перед к ногам Агнца и говорят: «Ты достоин». Вообще красиво. Господь говорит: «Вы достойны». Ну, если дал венцы, значит, достойны. А они снимают и полагают к ногам и говорят: «Ты достоин». Я почему-то думаю, что все вы, несущие служение, при условии, если это служение угодно Господу и жертвенно, расточаете себя, и, конечно, достойны. «Прославляющих меня прославлю», Господь говорит, и увенчает Господь славы. Но мы всегда будем благодарным духом. Говорит: «Господи, Ты достоин великой чести, что позволил нам послужить Тебе». Хочу такую мысль подчеркнуть, что здесь на земле только лишь детям Божьим, только Церкви Христовой разрешено трудиться. Ангелам не дано. Ангелам не дано, они не имеют права страдать. Они не имеют права подвергаться искушениям, быть испытываемым сатаною. А мы имеем на это права. Знаете, ровно 35 лет тому назад, да, ровно 35 лет, 1 июля, я помню, был у меня такой период, когда я был, ну, по второму сроку я ушел. Это был 70-й год. Я решил, ну, объявить голодовку. Ну, чем это вызвано? Меня держали в подвале, а была жара. В Молдавии дело было. В подвальная камера совершенно не проветривалась, тяги-то никакой нету. А нас было 8 человек в камере, небольшая камера. Помимо жары, которая была очень большая, ну, на улице, А в камере еще, наверное, жарче. Помимо всего жары, ну, варили чефир. Ну, а там чефир варят, знаете, не то что бумагу жгут. Откуда найдешь столько бумаги? Ну, и портянку какую-нибудь. Ну, а если портянку, вы можете себе представить, если грязная портянка, какой запах вокруг? Ну, это еще ничего. Портянки-то тоже ограничены. Если уже ничего нет, то и резиновый сапог. Вы можете себе представить, если весь резиновый сапог сожгли, чтобы кружку 300 грамм воды скипятить и сварить чаю. И дышать-то невозможно. Ну, нечем даже передохнуть. Выйдешь на полчасика на прогулку, а потом опять в эту духоту. Должно было... Мне уже скоро суд... Еще-то долго нет суда. И так каждый заключенный ждет, скорее бы суд был, потому что после суда хоть надежда есть, увезешь в лагерь, там хоть подышишь свежим воздухом. В этом суть. Ну, я знал, что другого пути у меня нету, чтобы подышать свежим воздухом. Ну и я решил объявить голодовку. Я знал, что если кто объявляет голодовку, тех обязательно в отдельную камеру, в одиночку сажают. А мне вот этого как раз-то и надо. Чтобы побыть в одиночку, там попоститься, помолиться Богу, приготовиться к суду. Думаю, это будет хорошо. Ну, я написал заявление, ставлю вас в известность, что я отказываюсь от принятия пищи с такого-то числа, а с 1 июля, да, с 1 июля. Ну, через 3 дня меня перевели в одиночку. Я не буду подробности рассказывать, что это за камера одиночка, не в этом суть. Прошло 2 недели моего пребывания в одиночке. Ну, не все просто, конечно, не все просто, но в то же время и хорошо. Чувствовал себя замечательно, один. Ну, насильственное кормление, конечно, это не дай бог никому. Вот. Ну, прежде всего, 12 дней прошло, смирили давление, отлично, ни на что не жалуюсь. Наверное, по ночам кормили. Давай-ка сейчас проверим тебя, ты лежишь. Детина за 100 килограмм садится тебе на ноги, на колени. Другой руки держит за затылком. Ну и распирателем рот раскрывает. И шланг вот в рот засовывают, как обычно клизму делают. 3 литра воды заливают. Ну, распиратель-то, знаете, какой. После этого у меня и зуба ни одного не стало. Ну вот, ну а потом... Вся вода выходит, они уже смотрят, кушал ты или не кушал. Ну, ясно, что светлая вода вышла, я не кушал. Ну, как бы там ни было, так вообще, слава Богу, я доволен за те 2 недели. Но я откровенно вам сказать, мне так было хорошо, и я понял, я решил, 2 недели, ничего подобного, я и 3-4 буду. Уж очень мне понравилось. Ну, подумаешь... Зуб-то ни одного не стало, еще же есть. Я вообще не думаешь за последствия, что будет дальше. Ну, а в целом я был очень доволен, что я от той 25-й камеры ушел. И вот когда я, помню, на 15-й день прилег, это днем было, прилег на кровать свою, а у меня подушка была, матрас был. Ну, правда, подушка, она... Кто-то вскрывался до меня, ну, вскрывался в смысле, резал вены себе. Ну, и весь матрас, и вся подушка кровью была залита. Ну, она на меня не влияла, потому что уже все высохло. Ну, в таком положении. И ни на что не обращаешь обычно внимания, и чувствую себя хорошо. И вот, скорее всего, сон. Я не говорю, что видение мне было, нет, скорее всего, сон. Ну, бывает и сон вещи, которые Господь говорит. И вот вижу, что ангел поднял меня, и великое-великое множество святых. И я вижу своих родителей, отца, маму. И они так, улыбаясь, посмотрели на меня, а потом куда-то вдали смотрят целеустремленно, взволнованно. Посмотрел я вдаль, в ту же, и там восседал Агнец Божий, Господь. Нет, я его не помню, просто сознание такое, что там Господь. И слышу голос, притом не то, что ухом, а сердцем слышу. Не согласен ли ты на малое время пойти на землю? А у меня мысль: Господи, великое множество святых, многие-многие миллионы, и ты никого не можешь послать на землю. Они все-все совершили уже свое странствование. И среди великих миллионов я один, на котором ты остановился, который может еще пойти на землю. Я говорю: Господи, не только на малое время, я готов и навсегда. Нет, на малое время. Я проснулся. Я повторяю, что я ни в коем случае не считаю, что это видение, я был на небе, видел там Господа. Нет, не надо преувеличивать, и лучше поскромнее оно лучше. Оно для меня, пусть я называю это и сновидением, это для меня не имеет особого значения. Самое большое было значение для меня, но это для меня, что я еще имею право. И как отказываться от этого права встать в ряды тружеников и что-то сделать во имя Господа еще? И вот прошло после того 35 лет, и думаешь, по отношению к вечности это чуть-чуть, конечно, чуть-чуть, конечно, немножко. А как хорошо, когда всему придет конец, когда Господь скажет: вот и все, странствование твое закончено. Взойди сюда. Это не сон будет, это не видение, а это явь. Любому, даже видению и самому торжественному, оно проходящее и мимолетно. А я говорю про явь, которая взойдешь для вечного обитания с Богом. Братья и сестры, я хочу смело так вот засвидетельствовать, что очень вскоре Иисус Христос невыборочно будет нас приглашать, а всю церковь, придется церковь всей. И шаги его слышны, я опять возвращаюсь к этому. Скажу вам, что нам предстоит в последнее время, может быть, немножко испытать, немножко, чуть-чуть. Гнения нас могут достать. Новое поколение, оно не ведает, что это такое. Но я хочу сказать, что вы не бойтесь. Это честь великая, если за имя Господне нас немножко там вот где-то разгонят, где-то на сутки посадят, где-то и жизнь отнимут, где-то здоровье лишат. Если во имя Господа, то это честь великая. В прошлом месяце один из наших братьев в Молдавии пошел в паспортный стол, чтобы сейчас же из Молдавии и на Украину не проедешь, если не имеешь загранпаспорта. Ну и надо паспорт менять. Вот уже, говорит, пару листов осталось. А зачем вам сейчас менять? На следующий год общий обмен будет для всех. Тогда и поменяете. Другая говорит: кстати, не только лишь паспорт и чип заодно на правую руку поставят. Говорит: ну а если я не пожелаю? Ну, пожалуйста, на вас будет распространяться 9-й параграф. На всех, кто не желает. Ну, тогда из Молдавии никуда не уедете без этого чипа. Будете жить на таких правах, чтобы никуда не уехать. Он подходит ко мне и говорит: знаешь, вот только. Я говорю: что ты удивляешься? Что ты удивляешься? Ты почитай в Откровении. Там более конкретно сказано, и не купить, и не продать, и прочее все это. И знаете, как Гедеон, сколько Господь говорил Гедеону, с тобой Господь, ты победишь, там прочее, прочее. А он уже и войско собрал, а все-таки еще грустит. Что будет утром? Утром сражение начинается. И Господь говорит, ну что ты смущаешься-то? Ну, возьми слугу своего и пойди ночью в стан врагов мадьмитян. Ну и вы знаете, да? Подкрался Гедеон, ну и один другому рассказывает сон, хлеб катится там, ну все это. И толкование второй дает. Все, конец. Израиль победит. Как обрадовался Гедеон, все, победа. Когда Господь говорил, ангел говорил, признаки разные, роса то там, то там, ну, все не действовало. А вот какой-то необрезанный сон отгадал, рассказал. Вот это серьезно, вот это серьезно. Все, победа, победа. Я хочу, знаете, сказать, братья, суть не в том, что там паспортистка нам скажет, а суть в том, что шаги уже слышно его очень-очень скоро. И нам не надо никаких особых лазутчиков, которые что-то подслушали, и нам прибегут и расскажут, что там будет. Слово Божие нам говорит. Но человеку свойственно как-то, знаете, слышать со стороны и воодушевляться. И Бог знает нашу слабость. Я помню, в Барнауле дело было. Там в одном помещении на постоянной основе собирались верующие. Хозяева этого дома в Германию уехали. А этот дом оставили для богослужения. И вот милиция каждое воскресенье окружила этот дом и никого не пускали. Ну, я приехал туда в субботу, ну, зима была, и остался там ночевать. И вот кто там ночевали, те утром и проводят богослужение. Посмотрели мы в окошко. Опять милицейские машины, автобусы, у калитки милиция стоит. В дом не заходит, но никого не пускает в калитку. И вот, а мы проводим богослужение. И вот один из новосибирских братик, он такой любил модно одеваться, у него такая кожаная на меху куртка, кепка на мороз, 30 градусов, у него кепочка фирменная такая, сапоги, подходит. Дружинники у калитки стоят, говорят ему, ты откуда? Он говорит, с вокзала. Он говорит, правда же, с вокзала. А те поняли, дружинники поняли, что он подмогу пришла, сменка, дружинники с вокзала пришли, идут. Говорит, ну ладно, побудьте в автобусе, через 10 минут сменка будет. Побудьте пока, ну, холодно иначе. Я, говорит, пошел в автобус, брат наш. Его приняли как за дружинника. Сел, сижу. Женщина, заместитель председателя горосполкома, говорит подполковнику, тоже заместителю начальника милиции. Вернее, подполковник говорит женщине, дайте указание, и мы разнесем этот дом и камня на камне не оставим. Сколько можно морочить голову по воскресеньям, как будто у нас семьи нету? Ну, хочется их понять, то же самое, что... А женщина говорит, товарищ подполковник, вы не знаете, чего говорить? Если бы вот эти верующие знали бы свои права и знали бы, куда обращаться с жалобой, что мы делаем, то ваши погоны полетели бы. И даже лейтенанта вам бы не оставили. Брат, как услыхал такое слово, сразу выходит с автобуса и смело идет в калитку. Входит и говорит: братья и сестры, а мы что-то проповедовали, а он перебивает нас от радости. Братья и сестры, вот так и так, и нам все рассказывают. И все говорят: слава Богу, и на колени опустились. Ой, думаю, Боже мой, слово-то Божие говорит, из руки моей никто не похитит. Это все так, читай дальше. В общем, много мест Священного Писания, и все ни по чем. А уж если с автобуса рассказали все, если эта женщина что-то нам сказала, это уж по-серьезному. Вот такой мы, вот такие мы люди. Вот такие мы люди, братья и сестры, милые мои. Разве дело в том, что скажет паспортистка? И какие, что будет с 1 января? Какие новые законы? Думаю, будут. Конечно, что-то будет. Конечно, не купить и не продать. Но все это будет. И нам чуть-чуть претерпеть придется немножко. Но как мы сохранили слово терпения, то и Бог сохранит нас от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. На всю вселенную. Бедные американцы, им не легче будет, чем нам здесь. Я имею в виду американцы не Буша, а наших братьев и сестер, я имею в виду, которые туда уехали. Они же туда уехали, ясно, что за спокойной жизнью. Я думаю, что им даже будет тяжелее, чем нам. Почему? Ну, потому что американцы – народ законопослушный. Сказано поставить печать и поставить где угодно, лишь бы доллары давали. Но я не об этом. Я хочу сказать, вот сейчас мы собрались, сейчас мы можем друг другу помочь. Сейчас мы вдохновляем друг друга, сейчас мы учим друг друга. И само общение дает даже порой больше, чем знание, преподавание, само общение, дух общения. Но придет вскоре время, когда мы ничем не можем, не сможем помочь друг другу, совершенно ничем. Помните, 5 мудрых и 5 неразумных. Мудрые ничего не могли сделать тем, помочь тем, у которых светильники не горели. Идите к продающим. А они совершенно беспомощны были, хотя и мудрые. Мудрые, но совершенно ничего не смогли сделать к тому, чтобы и у других загорели светильники. Сейчас, вот знаете, слышим, что в такая-то церковь трудности, спешим туда как-то помочь, беседуем в посте, в молитве, в беседах, что-то реорганизовываем, меняем и помогаем, и опять церковь живет. А ведь вскоре мы не сможем поехать никуда совершенно, совершенно, и к нам не приедут. На те же условия, если чип не поставишь, то... А в чипе, кстати, уже в этом году в некоторых районах Молдавии уже ставят чипы. Хотя только лишь начинка их чисто медицинская информация. Ну, в смысле, какая группа крови, на что. Ну, там все медицинское. В общем, не надо медицинской карточки больше. Да. Но еще у них недостаточно персонала, которые бы, ну, вели бы это. Ну, усиленно готовят. Ну, специалисты по радио говорили, что только лишь 500 аппаратов для того, чтобы ставить чипы на правую руку. Но пока что больше нету. Дадут больше. Я просто хочу сказать, что всему свое время, а мы должны готовиться. Придет время, когда мы не сумеем собраться, не сумеем друг друга больше видеть, не сумеем, мы будем просто обречены на может быть, какое-то одиночество. Но держись, кто сколько взял, столько и держи. Держись, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Чем заканчивается Библия? Гряди, Господи, гряду. И на этом вся история церкви заканчивается. Сейчас мы еще планируем, что-то стараемся делать. А вот под конец долой все планы, все записные книжки. И совершенно никто ничем не сможет помочь. Держи, что имеешь. И Бог даст силы. Это не значит, что все напрасно и все прахом. Ничего подобного. Ничего напрасного нет. Что смогли сделать, то сделали. А теперь, Господи, приготовь меня к благословенному переходу. И в самый критический, последний момент придет избавление для народа Божьего. И это произойдет абсолютно реально, произойдет конкретно, неиносказательно. Я не знаю, как это мы все на облаках встретимся. Не задавайте мне вопросов, как это будет. Когда встретимся, все расскажу. Да и вы мне все вопросов не зададите, и я вам тоже. Это будет благословенная встреча, которая осчастливит нас не на момент встречи, а абсолютно навсегда. Но для этого просто нужно еще немножко потрудиться, еще немножко потерпеть. Если кто думает, что сегодняшняя встреча – это, ну, как бы правильнее сказать, но немножко романтики набрался, немножко круг знакомых расширился, то это мелкие цели. А я думаю, что самое славное, чтобы умножилось в нас дерзновение для служения Господу, чтобы служение было более серьезным, и вот этот запал ответственности и серьезности служения суметь передать тем церквям, откуда мы приехали. Опять-таки, возвращаясь к тому месту Священного Писания, которое так люблю и полюбил его сильно-сильно, почему-то, наверное, месяца два тому назад я на это место никогда не обращал внимания. «Взойди сюда, и я тебе покажу». А нам будет сказано: «Взойди сюда, и навсегда останься у меня, хватит скитаться-то, милый мой. Войдите, благословенный, в дом Отца моего». Это сбудется конечная цель Иисуса Христа. Это Он высказывал свои чаяния Отцу Небесному. «Хочу, Отче, чтобы и они были там, где я». Это чаяние души Его. Это конечная цель, ради чего Христос приходил сюда на землю. В противном случае передо мной бы никогда не раскрылась эта дверь на небе. А теперь Христос, как швейцар, стоит у этой двери, и этого места Он никому не уступит. Не случайный уже туда не войдет, совершенно не войдет. Кто-то будет проситься, а по каким признакам туда можно войти, в эту дверь? Я вас не знаю. Вас не знаю. Значит, Христос только лишь тех, кого хорошо знает, кто проверен в деле, только лишь тех войдут только лишь те, кого персонально Он пригласит. Как хотите, по имени. Ну, мы поймем, когда будем приглашены. На зов, когда меня пригласит, другой не войдет. Персонально я и войду. Персонально войдет каждый. А знаете, как он относится к тем, кого приглашает? Добрый и верный раб. Стоит нам быть рабами Господа нашего Иисуса Христа. И даже святой апостол Петр называл себя раб и апостол Иисуса Христа, рабами Господа, верными рабами, слово за Господом, водите благословенные. Аминь. Голгофа.